Глава вторая, в которой Чармейн осматривает дом. Чармейн некоторое время глядела на опустевшую дорожку, а потом с треском захлопнула дверь. «Ну и что мне теперь прикажете делать?» – спросила она у гулкой заплесневелой комнаты. «К сожалению, душенька, вам надо навести порядок в кухне», – раздался в воздухе усталый добрый голос дедушки Уильяма. «Приношу извинения за то, что оставил вам столько стирки. Прошу вас, откройте мой чемодан, там вы найдете более подробные указания». Чармейн бросила взгляд на чемодан. Выходит, дедушка Уильям оставил его нарочно. «Подождите минутку», — сказала она. «Я еще свои вещи не распаковала». Она взяла саквояж и сумку и направилась с ними ко второй и последней двери. Дверь была в противоположном конце комнаты, и когда Чармейн попыталась ее открыть той же рукой, в которой держала сумку с булками, потом одной рукой держа и сумку, и саквояж в другой, и, наконец, обеими руками поставив вещи на пол, то в результате выяснилось, что дверь ведет в кухню. Некоторое время она смотрела внутрь. Потом перетащила багаж через порог, дверь тут же захлопнулась, и смотрела еще некоторое время. «Ну и помойка», – протянула она. Вообще-то кухня была удобная и просторная. Большое окно выходило на горы, в него лился теплый солнечный свет. К сожалению, этот солнечный свет лишь ярче очерчивал нагромождение тарелок и чашек в раковине, на сушилке и на полу возле раковины. Затем солнечный свет просочился дальше, возмущенный взгляд Чармейн последовал за ним и позолотил два больших холщовых мешка с грязным бельем, прислоненных к раковине. Они были так туго набиты, что дедушка Уильям воспользовался ими как полочкой для стопки из грязных кастрюль, увенчанной парой сковородок. Взгляд Чармейн переместился от раковины к столу посреди кухни. Похоже, здесь дедушка Уильям хранил весь свой запас заварочных чайников, штук 30, и примерно столько же молочников с несколькими соусниками в придачу. Чармейн подумала, что составлены они даже, пожалуй, аккуратно, просто их многовато для одного стола, и они грязные. «Да, видно, что вы долго болели», – недовольно уронила Чармейн, адресуясь к голосу дедушки Уильяма. На этот раз он не ответил. Чармейн осторожно подошла к раковине. У нее возникло ощущение, будто там чего-то не хватает. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что нет кранов. Должно быть, домик стоял так далеко от города, что сюда не проложили водопровод. Посмотрев в окно, Чармейн увидела небольшой дворик, посреди которого стояла водокачка. «Что же получается? Я должна пойти туда, накачать воды, принести сюда, а дальше как?» – разозлилась Чармейн. Она посмотрела в пустую темную топку. Было лето, поэтому, разумеется, огонь в очаге не горел, и никаких дров поблизости не оказалось. «А как мне греть воду?» – продолжала Чармейн. «В грязной сковородке, да? И вообще, самой-то мне как мыться? Что, даже ванну не принять? У него, может, и спальни-то нормальной нет, и ванной?» Она кинулась к дверце за очагом и распахнула ее. Похоже, в доме дедушки Уильяма все двери рассчитаны на 10 крепких мужчин, сердито подумала Чармейн. Так и чувствуешь вес наложенных на них запирательных чар. Между тем оказалось, что она смотрит в кладовку. На полках ничего не было, кроме масленки с маслом, черствой на вид буханки и большого мешка с загадочной надписью «Кибис канинникус», наполненного чем-то вроде мыльной стружки. А в углу громоздились еще два мешка с грязным бельем, набитые так же туго, как и те, что в кухне. «Сейчас закричу!» – посулила Чармейн. «Что я такого сделала тетушке Симпронии? Почему мама ей разрешила?» В эту горькую минуту Чармейн прибегла к средству, которое всегда выручало ее в беде. Решила уткнуться в книгу. Она подтащила два мешка к уставленному чайниками столу и села на один из двух стульев. Там она расстегнула ковровый саквояж, нацепила очки на нос и стала рыться в одежде в поисках книг, которые она дала маме, чтобы та их упаковала. Пальцы нащупывали только мягкое. Единственный твердый предмет на поверку оказался куском мыла, спрятанным среди прочих туалетных принадлежностей. Чармейн запустила мылом в пустой очаг и стала рыться дальше. «Нет, это просто невероятно!» – сказала она. Мама должна была положить их на самое дно первым делом. Она перевернула саквояж и вытряхнула все его содержимое на пол. Оттуда посыпались красиво сложенные юбки, платья, чулки, блузки, две вязаные кофточки, кружевные комбинации и столько прочего белья, что хватило бы на год. Сверху на кучу одежды шлепнулась пара новых тапок. После этого саквояж стал пустым и плоским. Тем не менее, Чармайн прощупала его изнутри и только потом отшвырнула в сторону. Стряхнула очки так, что они снова повисли на цепочке, и примерилась поплакать. Миссис Бейкер забыла положить книги. «Ладно», — проговорила Чармайн, немного поморгав и поглотав. «Наверное, я просто никогда раньше не уезжала из дома. В следующий раз, когда я куда-нибудь поеду, буду собираться сама и набью саквояж книгами. А сейчас как-нибудь обойдусь». Чтобы как-нибудь обойтись, Чармайн вытряхнула вторую сумку на уставленный чайниками стол, отодвинув часть чайника в сторону. От этого 4 молочника и 1 чайник свалились на пол. «Ну и пусть», — сказала им вслед Чармайн. К некоторому ее облегчению молочники были пустые и просто раскатились в разные стороны, и чайник тоже не разбился. Он остался лежать на боку, и из носика на пол потекла струйка заварки. «У магии, кажется, есть свои положительные стороны», — рассудила Чармайн, мрачно извлекая верхний пирожок с мясом. Она подобрала юбки, запихала их между коленок, поставила локти на стол и со вкусом отхватила от пирожка большой утешительный кусок. Голую правую щиколотку задело что-то холодное и дрожащее. Чармайн застыла, не решаясь даже жевать. «В этой кухне полно огромных волшебных слизняков», — подумала она. Что-то холодное ткнулось в щиколотку с другой стороны. При этом послышалось тоненькое-притоненькое поскуливание. Чармайн очень медленно отодвинула в сторону юбки и край скатерти и посмотрела вниз. Под столом сидел невероятно маленький и взъерошенный белый песик, жалобно глядел на нее и весь дрожал. Когда он увидел, что Чармайн на него смотрит, то поднял драные белые ушки с бахромкой по краям и замолотил по полу коротким хвостиком, после чего снова тоненько заскулил. «Ты кто такой?» – спросила Чармайн. «Про собаку меня не предупреждали». В воздухе снова раздался голос дедушки Уильяма. «Это потеряшка. Будьте с ним очень ласковы. Я подобрал его на улице, и он, кажется, всего боится». Чармайн никогда не умела обращаться с собаками. Мама говорила, что они грязные и кусаются, и она ни за что не потерпит собаку в доме. Поэтому Чармайн побаивалась всех собак без разбору. Но этот песик был такой маленький, такой беленький и чистенький. И, похоже, боялся Чармайн гораздо сильнее, чем Чармайн его. Он по-прежнему весь дрожал. «Да перестань ты трястись», — сказала Чармайн. «Я не сделаю тебе ничего плохого». Потеряшка продолжал дрожать и жалобно глядеть на нее. Чармайн вздохнула. Потом отломила большой кусок пирожка и протянула его потеряшке. «Держи», — сказала она. «Это тебе за то, что ты не слизняк». Потеряшка повел в сторону куска блестящим черным носом. Он посмотрел на Чармайн снизу вверх, чтобы убедиться, что она не шутит, а потом очень вежливо и деликатно взял кусок пирожка в рот и съел его. Потом песик опять посмотрел на Чармайн, попросил добавки. Чармайн не ожидала, что он окажется таким вежливым. Она отломила еще кусочек. И еще. В конце концов, они поделили пирожок пополам. «Все», — сказала Чармайн, отряхивая крошки с юбки. «Постараемся растянуть эту сумку надолго. Похоже, больше еды в этом доме нет. Покажи мне, потеряшка, что делать дальше». Потеряшка тут же засеменил к задней двери и остановился там, виляя тоненьким хвостиком и тихонько, полушепотом поскуливая. Чармайн открыла дверь, это оказалось так же трудно, как и в прошлые 2 раза, и вслед за потеряшкой вышла во дворик, решив, будто потеряшка намекает ей на то, что пора накачать воды для мытья посуды. Но потеряшка просеменил мимо водокачки к чахлой яблоньке в углу, задрал там коротенькую лапку и пустил струйку на ствол. «Понятно», — сказала Чармайн. «Но ведь это ты должен делать, а не я. И вообще, потеряшка, дереву это вредно». Потеряшка покосился на нее и забегал по дворику туда-сюда, ко всему принюхиваясь и задирая лапку на пучки травы. Чармайн видела, что он чувствует себя в этом дворике как дома. Если подумать, она тоже. Здесь было тепло и спокойно, как будто дедушка Уильям наложил на дворик охранительное заклятие. Она остановилась у водокачки и заглянула через забор на поднимавшиеся уступами горы. С вершин долетали легкие порывы ветра. Они приносили с собой аромат снега и весенних цветов, и Чармайн почему-то сразу вспомнила эльфов. Она подумала, что эльфы, наверное, забрали дедушку Уильяма именно туда, в горы. «И лучше бы они поскорее его вернули», — подумала она. «Еще день, и я тут с ума сойду». В углу у стены дома была будка. Чармайн подошла посмотреть, что это такое, бормоча про себя. «Наверное, там лопаты, цветочные горшки и все такое прочее». Но когда она сумела распахнуть неподатливую дверцу, оказалось, что внутри стоит большой медный котел с катком для белья и топкой внизу. Чармайн все внимательно рассмотрела, как рассматривают странный музейный экспонат, и, наконец, вспомнила, что дома в саду тоже есть похожий сарайчик. Его содержимое казалось ей таким же загадочным, как внутренность этой будки, потому что заглядывать в сарайчик ей запрещали. Но она знала, что раз в неделю приходит краснорукая, багроволицая прачка и устраивает там жар и пар, после чего оттуда появляется чистое белье. «Ага!» «Прачечная», — подумала она. «Наверное, надо положить все эти мешки с бельем в бак и вскипятить их». «Но как?» «Кажется, у меня была слишком уж беззаботная жизнь». «И это хорошо», — сказала она вслух, вспомнив красные руки и багровое лицо прачки. «Но посуду здесь не помоешь», — подумала она. «И ванну не примешь. Мне что, кипятиться самой в этом баке? И где мне спать, скажите на милость?» Оставив дверь открытой для потеряшки, Чармайн вернулась в дом, прошагала мимо раковины, мешков с бельем, стола с чайниками и груды собственной одежды на полу и рывком открыла дверь в дальней стене. За ней снова была заплесневелая гостиная. «Безнадежно!» – воскликнула Чармайн. «Где спальни? Где ванная?» В воздухе послышался усталый голос дедушки Уильяма. «Если вам нужны спальни и ванная, душенька, поверните налево, сразу после того, как откроете дверь из кухни. Прошу вас, извините меня, если найдете, что там недостаточно чисто». Чармайн обернулась и посмотрела в кухню через открытую дверь. «Правда?» – удивилась она. «Сейчас проверим». Она попятилась назад в кухню и закрыла дверь перед собой. Потом снова с трудом открыла. Она уже привыкла, что всегда приходится напрягаться. И резко повернула налево, к косяку, не успев подумать, что ничего не выйдет. Она очутилась в коридоре с открытым окном в дальнем конце. Ветер, влетавший в окно, нес с собой сильный горный аромат снега и цветов. Чармайн мельком увидела покрытый зеленый склон и голубые дали, но, не теряя времени, уперлась плечом в ближайшую дверь и нажала на ручку. Дверь открылась без труда, как будто ею часто пользовались. Чармайн едва не упала, и тут ее охватило благоухание, от которого она мгновенно забыла ароматы за окном. Она застыла, задрав нос, и восторженно принюхалась. Это был восхитительный, чуть затхлый запах старых книг. «Да их тут сотни!» — поняла Чармайн, оглядев комнату. Книги стояли на полках по всем четырем стенам, высились стопками на полу, громоздились на столе, по большей части старые, в кожаных переплетах, хотя на полу виднелись и книги поновее, в ярких обложках. Судя по всему, это был кабинет дедушки Уильяма. «Ой!» – сказала Чармайн. Не обращая внимания на вид из окна, оно выходило в сад с гортензиями. Чармайн бросилась разглядывать книги, лежавшие на столе. Это были большие, толстые, благоуханные книги. Переплеты у некоторых застегивались на металлические застежки, как будто их было опасно открывать. Чармайн уже схватила ближайшую книгу, но тут заметила на столе лист плотной бумаги, исписанный нетвердым почерком. «Моя дорогая Чармайн», – прочитала она и уселась в мягкое кресло за столом, чтобы прочитать остальное. «Моя дорогая Чармайн, благодарю вас за то, что вы так любезно согласились вести хозяйство в мое отсутствие. Эльфы сообщили мне, что я должен буду пробыть у них примерно 2 недели». «Вот уж спасибо так спасибо», — подумала Чармайн. «А возможно и месяц, если возникнут осложнения». «Ой». «Прошу вас, простите меня за беспорядок, который вы обнаружите. Некоторое время я был не вполне дееспособен. Однако я уверен, что вы находчивая юная барышня и быстро здесь освоитесь. На случай возможных трудностей я оставил вам устные указания там, где это показалось мне необходимым. Задайте вопрос, и вы непременно получите ответ. Более сложные указания вы найдете в чемодане. Прошу вас, будьте ласковы с потеряшкой, поскольку он пробыл у меня еще совсем недолго и не привык к дому. И, пожалуйста, берите любые книги в этом кабинете, кроме тех, которые уже лежат на столе, поскольку для вас они пока еще слишком сложны и опасны. Ха, подумаешь. Желаю вам приятно провести здесь время и надеюсь, что довольно скоро смогу поблагодарить вас лично. С глубокой симпатией, ваш двоюродный прапрадедушка по побочной линии, Уильям Норланд. «Конечно, по побочной линии», — вслух произнесла Чармайн. «Получается, что он двоюродный дедушка тетушки Симпронии, а она замужем за дядей Недом, который и папин дядя, только он уже умер. Жалко. Я думала, вдруг мне передались его колдовские способности». И она вежливо сказала в пространство. «Большое спасибо, дедушка Уильям». Ответа не последовало. «Ладно», — подумала Чармайн, — «и не надо, это же был не вопрос». И она принялась изучать книги на столе. Толстая книга, которую она схватила первой, называлась «Книга пустоты и отсутствия». Ничего удивительного, что когда Чармайн открыла ее, страницы оказались пустыми. Но при этом Чармайн ощущала, как каждая пустая страница словно бы мурлычет и выгибается под пальцами от скрытой магии. Чармайн поскорее положила ее на место и взяла другую, под названием «Уолл. Руководство по астромантии». Эта книга тоже не оправдала надежд, поскольку в ней в основном содержались графики из черных пунктирных линий и россыпи красных квадратиков, которые выбивались за черные линии и складывались в различные узоры, а читать было почти нечего. И все равно Чармайн смотрела на них дольше, чем ожидала. Наверное, графики были гипнотические. В конце концов, Чармайн все-таки отложила книгу, не без усилия, и обратилась к плодотворному чародейству высшей ступени, которое ей и вовсе не понравилось. Оно было напечатано убористым шрифтом и состояло из длинных абзацев, начинавшихся почти всегда примерно так. «Если мы экстраполируем выводы из наших предыдущих работ, то получим возможность применить обобщенный подход к паратипической феноменологии». «Нет», — подумала Чармайн, — «похоже, не получим». Она отложила и эту книгу и взялась за тяжелый квадратный том на углу стола. Назывался он «Das Zauberbuch» и был написан на каком-то иностранном языке. «Наверное, на ингарийском», — рассудила Чармайн. Но самое интересное, что эта книга служила пресс-папье для целой стопки писем со всего мира. Чармайн долго и с неуместным любопытством изучала их и все глубже и глубже проникалась уважением к дедушке Уильяму. Почти все письма были от других чародеев, которые просили у дедушки Уильяма совета по всяким волшебным тонкостям, очевидно, считали его большим специалистом или поздравляли с последними магическими открытиями. Все до единого были написаны просто кошмарным почерком. Чармайн сдвинула брови, поджала губы и поднесла к свету самое кошмарное письмо. «Дорогой чародей Норланд!» Насколько Чармайн разобрала, письмо начиналось именно так. «Ваш труд, важнейшее заклинание, весьма помог мне в самых различных сферах или аферах, засомневалась Чармайн, моей деятельности. Однако мне бы хотелось привлечь ваше внимание к своему небольшому открытию, которое относится к разделу об ухе Мердока». «Оки Мерлина? Зубе Гоблина?» «Сдаюсь!» «Не могли бы мы встретиться и поговорить, когда я в следующий раз окажусь в Верхней Норландии? С наилучшими пожеланиями?» «С наихудшими переживаниями? С наибольшими упованиями? С ума сойти! Ну и почерк!» «Чародей Хоул Пендрагон». «Кошмар! Как курица лапой!» – произнесла вслух Чармайн и взялась за следующее письмо. «Дорогой Уильям!» прочитала Чармайн с растущим удивлением и благоговением. «Мы проделали уже больше половины большой работы, а проку никакого. Полагаемся на тебя. Всей душой уповаем на то, что эльфы, которых мы послали к тебе, сумеют вернуть тебе здоровье, и вскоре мы сможем снова пользоваться неоценимыми сокровищами твоих советов и наставлений. Желаем тебе всех благ. Твой полный искренних надежд, Адольфус Рекс. Адольф, король Верхней Норландии». «Значит, эльфов прислал сам король». «Ну-ка, ну-ка», — бормотала Чармейн, перетасовывая последние письма. Все они были написаны разными каллиграфическими почерками. Было видно, что писавшие очень старались. И все они гласили примерно одно и то же, только разными словами. «Чародей Норланд, я мечтаю стать вашим учеником. Вы меня возьмете?» Некоторые предлагали дедушке Уильяму деньги. Один писал, что отдаст дедушке Уильяму волшебный перстень с бриллиантом, а другой, то есть другая, это была девушка, и она жалостным тоном умоляла. «Сама я не очень красивая, но сестра у меня хорошенькая, и она обещала выйти за вас, если вы согласитесь меня учить». Чармейн поморщилась и остаток писем проглядела мельком. Очень уж они напоминали ей ее собственное письмо к королю. «И толку от него столько же», – подумала она. Ей было ясно, что любой прославленный чародей сразу ответит на подобное послание «нет». Она засунула письма обратно под «дастся убербух» и посмотрела на остальные книги на столе. На дальнем его краю был целый ряд больших толстых книг под общим названием «Рес Магика», и Чармейн решила, что заглянет в них когда-нибудь потом. Она наугад выбрала еще две книги. Одна называлась «Путь миссис Пенстемман. Вехи истины». И Чармейн решила, что она слишком нравоучительная. Другая, у которой Чармейн отщелкнула большим пальцем металлическую застежку и открыла титульный лист, именовалась «Книга Полимпсета». Перевернув несколько страниц, Чармейн обнаружила, что на каждой из них описывались какие-нибудь чары. Просто и понятно, с заголовком, где объяснялось, что эти чары делают. А ниже следовал список ингредиентов и пронумерованное по порядку указание, как их приготовить. «Вот это я понимаю!» – воскликнула Чармейн и уселась читать. Долгое время спустя, когда Чармейн пыталась решить, что ей полезнее узнать, как отличить друга от врага или как расширить сознание, а может быть, как научиться летать, внезапно выяснилось, что ей срочно необходимо в туалет. Подобное частенько бывало с ней, когда она зачитывалась. Она вскочила, сжав коленки, и тут поняла, что именно туалет она пока что не нашла. «Ой, а где здесь туалет?» – закричала она. Тут же, развеяв все опасения, из воздуха раздался ласковый дребезжащий голос дедушки Уильяма. «В коридоре поверните налево, душенька, и первая дверь направо, и будет ванная и туалет». «Спасибо!» – выдохнула Чармейн и бросилась бежать.